«Да пошел ты!» Учиха была жутко напугана, но все же страху не подала, а наоборот встретила его с улыбкой на лице. Когда же незваный подошел ближе, то брюнетка харкнула ему прямо в лицо. Она знала, что помрет, поэтому не хотела показывать слабость. Такая стойкость поразила мужчину, но пора было заканчивать. Он одним ударом отделил голову от тела, которая покатилась подальше от фонтана крови. Когда Акацушник поднял свой приз, то на лице не было и намека на страх или отчаяние, что поразило его еще больше, сильно. Ентов Флажбацк. После рассказа Кокузу Фугаку и Шизуне упали на колени, не веря в то, что сейчас услышали, на их устах лишь повторялись имена близких им людей, которых они больше никогда не увидят. «Кажется, мы уже сломили парочку из них», Кабуто поправил очки с довольной улыбкой, после чего изъял свой любимый нож и активировал технику рвущей ладони. Тем и лучше. Акацуки тут же бросились в атаку, но в авангард пошел Кисами, запустивший огромную водную технику. Мало кто успел среагировать, поэтому Асуме пришлось быстро подбирать Учиху, а Анка Шизуне, которые еще не пришли в себя, из-за плотности воды весь отряд выбросила через стену мощным ударом, тем самым схватка перешла на улицы, давая свободное пространство. «А нам придется несладко, скажу я вам», — вытер кровь с губы Асума, при этом продолжая держать брюнета на своей спине, а тот лишь продолжал смотреть в одну точку. «А разве было по-другому?» Анка последовала тому же примеру, а вот багаж уже пришел в себя, поэтому держать Шизуне не пришлось, волна взбодрила ее, как холодный душ. Сарутоби слышал, как Учиха повторял имя любимой, он понимал, что тому нелегко, но они были на поле боя с сильным противником и нужны были все. «Эй!» Он сбросил груз с плеч прямо на землю, из-за чего мужчина ударился пятой точкой. «Слушай меня, или ты воюешь и мстишь за любимую, показывая сыновьям, что с Учихом лучше не переходить дорогу, или прямо сейчас перережь себе глотку и заткнись». Бородач изъял из-под сумка куна и воткнул его прямо перед Фугаку. «Решать тебе, мы не собираемся подыхать из-за тебя». Это было жестоко, но необходимо. Мужчина же ничего не ответил, а просто схватился за орудие и вытащил его из земли, после чего активировал свой шаринган и за секунду оказался прямо возле Кокузу, которому прописал сильный удар в челюсть, после чего отправился за ним. «Так-то лучше», — слегка улыбнулся бородач, переводя взгляд на противников. «Раз уж пошел такой движ, то почему бы на не разбиться на пары?» — развел руки в стороны пепельной. «Вон та Сиксибич, от которой у меня аж паралич моя». Хидан указал на Анка, после чего бросился прямо на нее с косой наперевес, но та заблокировала удар кунаем. «Прости, Дон Педрилья, но я уже занята». Митараши пыталась держать удар противника, но тот с каждой секундой давил все сильнее, и оба это понимали, так как руки брюнетки сильно дрожали, из-за чего на лице оккультника появилась хищная улыбка. Он уже представил, как разденет ее и преподнесет к Джашину, но его грязные мысли были оборваны ударом с ноги от девушки, которая пропустила удар мимо себя и с разворота впечатала пяткой по морде, отправившись за жертвой следом. Смотрящий на весь этот цирк как будто лишь покачал головой, разочарованно выдохнув, при этом скрестив руки на груди. «Ты ведь не против, сестричка?» Якуши поправил очки. «Мы же цивилизованные люди, давай просто отойдем». Он просто пошел в другую сторону, зная, что девушка не нападет, потому как ей самой хочется поиграть честно и выяснить, кто лучше на самом деле. «Давно пора». Брюнетка последовала за противником, ее даже никто не остановил и не напал, когда она прошла мимо остальных акацушников. «Ты, с сигаретой, станешь моей новой куклой», — Сосари указал на Асуму, после чего направился в другую сторону, чтобы им никто не мешал. «Ну, погнали». Сарутоби потушил сигарету, бросив ее на землю и придавив ногой. «Это даже интересно», — после чего направился следом. В этот момент оба мечника лишь синхронно хмыкнули и, кивнув друг другу, также удалились куда подальше выяснять, кто из них лучший. «Остались только мы». Конан приняла облик ангела и взлетела в воздух. «Думаю, нам никуда уходить не нужно. Лучших всегда оставляют напоследок». Куриная исчезла из поля зрения, а ее фраза заставила слегка улыбнуться оппонентку. Но затем брюнетка появилась сзади и хотела нанести смертельный удар, но была остановлена кучей фигур оригами, которые буквально облепили Юхи, заставив ее отступить. «Неплохо. Фугаку vs. Кокузу. Ну что, ненавидишь меня?» Финансист улыбался сквозь маску, потирая место удара, так как он вышел действительно сильным. «Представь, сколько денег я выручу с семьи главы клана Учиха. Ты, твоя жена и твои дети, да я озолочусь». Он специально пытался сбить Учиху с толку, а что может быть лучше правды? «Да пошел ты!» Фугаку стал складывать серию печатей, он больше не мог выносить этого меркантильного ублюдка. «Катон! Всеобщее поглощение!» Неожиданно вокруг мумии возникло кольцо из огня, которое тут же охватило врага полностью, тем самым не давая ему возможности двигаться, не то что выбраться, и нанося огромный урон. Что это за техника? Кокузу был немного в шоке, да и огонь доставлял немало хлопот, его регенерация работала во всю силу. Это последнее, что ты увидишь. Очередная серия печатей. Катон. Взрыв. Все тело Акацушника разорвало на части, а сам Фугаку упал на землю без сил. Это конец. Не совсем. Все тело члена Акацуки начало собираться будто пазл, под расширенные от удивления глаза противника, но при этом меняя форму, и уже через пару минут перед Учихой стоял Кокузу с тремя куклами позади. «Неплохо, ты сумел уничтожить одно из моих сердец, поэтому я заберу твое». Шиноби быстро сократил дистанцию с брюнетом и схватил его за горло, затем запустил в него свои черные прутья, которые проткнули грудную клетку. «Что это?» Глава клана чувствовал, что через кожу медленно просачиваются эти щупальца. «Я тебе так просто не дамся». Из его глаза начала течь кровь, а затем рисунок тут же изменился. Аматерасу. Все тело Нукинина охватило черное пламя, тем самым уничтожив еще одно сердце, а сам Фугаку опять упал, но уже на одно колено, так как понимал, что до конца сражения осталась ровно половина. «Ясно, видимо, новость о смерти жены пробудила в тебе Мангёка». Одна из фигур влилась в самого кукольника, тем самым оставив две кулы. «Тебе конец». Учиха было хотел снова использовать шаринган, но тут все тело охватил ступор, что и заметил оппонент, улыбнувшись. «Ой, боюсь». Кокузу стал складывать печати, при этом не отказывая себе в удовольствии позлорадствовать. «Думаю, опасно к тебе подходить, но стоит признать, что ты входишь в десятку опаснейших учих, с которыми я сражался». В шаринганистого полетели мощные техники молнии и воды. «Анка vs. Хидан. Ну что, сученька, покажи, что у тебя там под юбкой, я так надеюсь, что увижу верблюда». У Хидана аж слюнки текли от того, насколько была сексапильна его противница, а внешний вид вообще был сказкой для него. «Ха», размечтался. Девушка вытянула руку. «Руки змей». Змей тут охватили Седовласова, тем самым лишая его возможности двигаться, а что Анка поняла, так это то, что несмотря на весь его цирк он очень опасный противник, но ее облегчение сменилось опасением. «Вот ты и попалась, дурочка». Хидан взял и просто укусил одну из змей, затем стал превращаться в черно-белую смерть, которая являлась предпоследней стадией перед жертвоприношением. «Ты голодный, что ли?» Митараши распустила технику, но все же надеялась, что из этого не выльется ничего серьезного, но как же она ошибается, а вот фраза, которую она сказала, на секунду выбила из колеи Пепельного, что он даже застыл. «Ладно, признаюсь, хорошо подъебало, но на этом тебе пиздец». И после этих слов он проткнул себе живот, откуда тут же пошла кровь, на что Митараши смотрела с покерфейсом. Она подумала, что тот решил самовыпилиться, и этот взгляд заметил сам Хидан, слегка смутившись. «Так надо». После того, как крови стало достаточно на земле, он начертил треугольник, вписанный в круг, и вот теперь инквизиторша поняла, что совершила ошибку, дав ему время закончить ритуал. Конечно, эпичность момента испрочена, но все же, КХМ, КХМ, он прокашлялся в кулак, прощайся с жизнью, ахахахаха, Кабуто vs. Шизуне. Ну что, готово. У обоих руки загорелись зеленым цветом, а Кабуто ко всему прочему достал свой любимый нож, всегда готово. Оба сразу кинулись друг на друга, не ожидая никаких знаков и техник, бой начал проходить даже очень странно, так как соперники больше пытались уклониться, нежели нанести удар, но вот подсечка Кабуто в ногу, и девушка падает, чем провоцирует очкастого нанести решающий удар, но тут Шизуне выплевывает иглы с ядом, тем самым дезориентируя его. «ХМ, обрушила мою нервную систему», — подумал очкарик, так как не мог нормально шевелить конечностями. «Но ты забыла, что я изобрел этот яд». Пару секунд и парень снова был в строю. «Нет, не забыла». И после головокружительного подъема произошел полный обвал и крах, припечатавший парня к земле. «Поэтому каждую минуту твои нейроны в мозгу будут перестраивать твою нервную систему, так что ты долго не сможешь нормально шевелиться». Она приставила кунай к его шее, решив оборвать его жизнь. «Поэтому, тебе конец». Она уже хотела полоснуть орудием по плоти, но противник схватил ее за руку, затем резко перевернулся и оказался сзади девушки, держа одну руку за ее спиной, а второй рукой держал нож у ее шеи. «Как ты так быстро адаптировался?» Шизуня не могла поверить в такой расклад, она ведь экспериментировала с этим препаратом на себе самой, за что получила нагоняй от Цунади. Фокусы. Парень развернул девушку к себе, а затем нанес сильный удар в солнечное сплетение, из-за чего девушка не могла нормально дышать и двигаться. «Пока-пока, Асума vs. Сосари. Ну что, ходячий инкубатор, готов к веселью?» Асума достал свои кастеты, сразу же пропитав их чакрой ветра. «Я не думаю, что такой, как ты, сможет меня развеселить». Из основной куклы Сосари вылетели тысячи игл, причем вылетели изо рта, который раскрылся, как у мумии из одноименного фильма. «Яйп». Сарутоби еле-еле увернулся. «Человек не может так раскрывать рот, скорее всего это марионетка, а значит, кукловод сидит внутри». Бородач быстро сообразил, как выманить человека из этой чертовой машины, потому что тратить чакру на куклу бессмысленно. «Ну что ж, ты смог уклониться, но только не говори, что это все, что ты можешь». Сосари запустил свой металлический хвост в бородача, но Шиноби не то чтобы стал уклоняться, он сумел поймать этот хвост руками. «Как глупо, весь мой хвост пропитан ядом. Знаю, но я и не касался его голыми руками». А ведь и вправду, Сарутоби поймал его чисто кастетами, пробив каркас своими игрушками, затем он вытащил один из них, продолжая держать хвост голыми руками. «Хм, ловко, но...» Не успел кукольник договорить, как в него полетел один из кастетов и пробил голову насквозь, закончив предложение. «В яблочко». Наступила пауза в схватке, но через пару секунд из куклы вылез настоящий кукольник, являя миру свое истинное обличие. «Так вот как ты выглядишь». Бородач заметил, что его настоящее тело точно такое же кукольное, как и все его игрушки. «Ничем не отличаешься от своих творений». Но противник пропустил эти слова мимо ушей. «А ты все же интересный шиноби, пожалуй, я покажу тебе пару моих трюков». Красноволосый поднял плащ, и из ниоткуда взялись 10 кукол, которыми управлял кукольник. «Поиграем, я всегда за». Сарутоби начал складывать печати. «Откуда он их достал, неужели?» «Фу, не о том подумал ниндзя. Прочь, прочь, прочь. Фантазия прекрати». Он все же собрался с духом и мозгом и выдал технику. «Катон, облако». Обоих шиноби накрыло облако из пепла. «Хм, затруднить мне обзор, умно. Сосари явно любитель поболтать, или же он просто был прирожденным комментатором?» «Не совсем. Печати. Катон, взрыв». Все облако в ту же секунду взорвалось, а все куклы марионеточника упали на землю. «Я ожидал большего». Асума хотел потянуться за сигаретой, но тут ему в руку вонзился острый меч, пропитанный ядом. «Никогда не недооценивай врага. Куринай vs. Конан». После первой обмены ударами девушки не торопились, но как только обе девушки исчезли, то стали выжидать, когда появится та или иная. Это был бой скрытности, кто первый покажется, тот и проиграл. Но вот начала появляться какая-то бумажная фигурка, что не убежала от глаз Куринай. Та сразу материализовалась и попыталась нанести удар в предполагаемое местонахождение противницы. Однако это был обманный маневр. Черт, раскрылась. В красноглазую сразу полетели иглы из оригами, девушка никак не успевала уклониться. Черт, Забуза vs. Кисами. Ну и каково это предать собственную деревню? Кисами решил сперва поболтать. Здорово, не правда ли? Закинул он меч на плечо, показывая, что начало боя немного задержится. Я просто встал на правильную сторону, коротко ответил мечник, который, несмотря на поведение соперника, все же встал в боевую стойку. Уж этого соперника Забуза недооценивать не собирался, ровно как и Кисами. «Может, хватит этой болтовни?» — уговорил. Оба сразу стали складывать серии печатей, при этом двинулись в сторону друг друга с мечами наперевес. Суитон. Водяной дракон. Суитон. Акула-бомба. Две техники встретились, пытаясь побороть друг друга, но силы обоих были равны, поэтому ни одна из техники не могла побороть другую, из-за этого на мечников лилась вода, которая разбрызгивалась в разные стороны. Когда их мечи пересекались, удары были настолько мощные, что волны отбрасывали воду куда подальше, образовывая некий воздушный купол на несколько секунд, под которым они сражались. Удары, подсечки, все это превратилось в какой-то танец, где каждый был профи, но тут Кисами отступил и стал складывать новую серию печатей. Забуза узнал технику, поэтому решил повторить ее, нагоняя противника. Суитан, волна убийца. В унисон прокричали технику шиноби, и с двух сторон возникла огромная волна, сметающая все на своем пути. Тебе конец. Также в унисон крикнули оппоненты. Отряд Какаши. Какаши, что будем делать? За нами погоня, еще немного и я на измену сяду. Гай немного паниковал, впрочем, как и остальные, ведь расклад сил был далеко не в их сторону, да и числом они взять никак не могли. Не знаю, но тут прямо перед ними возникла открытая местность на несколько километров. Это был своеобразный тупик для шиноби, ведь нельзя будет организовать засаду, а уж тем более сбежать или сделать тактический маневр, видимо, принимать бой. Но не успел он это сказать, как преследователи догнали команду сопротивления. «Так-так-так, я вижу, что вы все-таки устали бегать». Казекаги решил сперва поязвить перед тем, как начать сражение. Он хотел вернуть должок за недавний инцидент, точнее два недавних инцидента. Они просто поняли, что им не справиться с нами в таком составе, поэтому сразу решили сдаться. Арчимару решил вставить свои 5 копеек, а тем временем дезморализация шла полным ходом и не думала останавливаться. Но вот Шисуи улыбнулся на слова противников. «А кто сказал, что мы сдались?» Раздался огромный взрыв, там где стояла вся команда из Каге и Акацуки. «Черт, успели защититься, неудачно я поставил ловушку, хотя вариантов было мало, либо это, либо ничего». А тем, кто всех защитил, был Казекаге, который окутал всех своим песком. «Неплохо, неплохо, ты всегда был молодцом, Шисуи!» Похлопал Сарутоби, отряхиваясь от пыли и песка, который забрался в самые разные места. «А Нойки, пора с ними кончать!» Старичок лишь кивнул головой и сложил руки перед собой, вызывая некую белую призму. Стихия пыли. Молекулярный распад. Огромный луч направился в сторону команды, но атака была отклонена прямо в воздух каким-то ледяным зеркалом, возникшим из ниоткуда. А вот и подкрепление. Итачи улыбнулся, когда рядом с ними приземлился Саски вместе с Югао, Неджи, Хаку и Ами, готовые задать жару. «Вы как раз вовремя, Флэшбэк. Отряд Саски. Кха, кха». Откашлялся Саски, пытаясь осмотреться по сторонам точно так же, как и остальные. «Что тут было? Как мы выжили?» И этот вопрос мучил не только Учиху, но и всех остальных, ведь от такого взрыва от их должно было остаться мокрое место, а некоторых даже царапин нет, лишь мелкие ушибы. Но тут ребята заметили, как Нагари лежит без сознания, а над его телом склонилась Амина и плачет. «Это он нас спас», — тихо проговорила девушка, гладя его по голове. У всех застыл немой вопрос на губах, на который тут же ответила Кунайчи. «Дело в том, что у Нагари есть редкая способность растянуть свое тело, будто резина. Тем самым он защитил на всех, ценой своей жизни», — сказала она, прижавшись к его груди. Ее было больно терять близкого друга, в точно таких же чувствах находилась Карин, которая еле-еле сдерживала свои слезы. «Что ж, ясно». Брюнет был благодарен своему спасителю, как и остальные, но не успели они все поскорбеть об его смерти, как на плечо Шерингонистова приземлился ворон. «Что? Это же ворон Итачи». Но как только их взгляды пересеклись, брюнет увидел всю происходящую картину за пределами арены. «Югао, Ами, Неджи, немедленно за мной, объясню все по пути, а вы, ребята, ищите остальных. Вам помощь не помешает?» Хаку появился прямо перед отрядом, да так, что его никто не успел заметить. «Ты еще кто?» Тайя смотрела недоверчиво на этого парня, а вот некоторые вообще приготовились к сражению, ибо сейчас нельзя было доверять никому. «Я ученик Забузы, он прислал меня к вам, мы союзники». Новичок склонил колено в знак преданности и уважения, тем самым пытаясь доказать свою преданность. «Что ж, пойдешь с нами, я не оставлю тебя с ними, ты слишком опасен, за мной». Саски быстро сорвался с места, как и Югао, Ами, Хаку и Неджи. Остальные остались в полном негодовании. «За мной». Но ситуация исправила Пакура, которая приняла командование на себя. «Йентов Флэшбэк. Что ж, поскольку теперь бой будет честным, то расставим приоритеты». Взял на себя командование Итачи, чего мало кто ожидал. «Какаши берет Сучикаге, так как у него есть техника против техники старикашки. Ты, блять, там потише будь». А Анойки вспылил из-за такого обращения к себе. Он еще был логово, как он сам считал. «Бедные старики». «Дальше». Проигнорил брюнет старика, продолжив разбор полетов. «Шисуи берет на себя Орочимару, так как с этим упырем только гинджутсу и сражаться. Я же беру на себя Казекаге, так как смогу выбраться из его песка. Гай берет на себя этого крылатого, так как в тайджутсу у него точно пробел, а ты сможешь быстро сократить дистанцию. Этот ледяной, прости, не знаю имени, вместе сами берут на себя Мизукаге, так как она владеет и суитоном, и катоном, дающие ей в комбинации лаву. Против этого хорошо сработает лед и пламя, тем самым вы сможете застать ее врасплох. Неджи берет этого придурка, а ты, Саске, вместе с Югао берете третьего, но будьте осторожны, вы не сможете его одолеть, ваша задача удерживать его, пока кто-то из нас не справится со своим противником. Итачи закончил рассказывать свой план, который устроил абсолютно всех, да и противники были весьма удивлены тому, что он выдал такую хорошую расстановку. Итачи, ты всегда был умен и талантлив не по годам, Сарутоби даже хлопал, но иногда такой тупой, с чем были согласны абсолютно все, так как твердолобость и прямолинейность этого Учихи просто зашкаливала, а если с ним начать разговаривать эдакими фразочками, то можно было повеситься. Ладно, давайте уже начнем. Арена. Хвостатые, сдайтесь. На арену приземлились 6 человек, облаченные в плащи, причем их внешний вид оставлял желать лучшего. Они все будто были добровольцами на курсы для начинающих драколов. Еблось оно все в калаврысь. Значит, тут у нас и Райкаге Негритенок, и 3 джинчурики, и глава Акацуки с 5 подпездышами, и глава анонистов. Перечислил всех Наруто, считая по пальцам, а когда не хватило 11-го, то он просто схватился за штанину, а-ля Майкл Джексон. Эх, надо бы вздрачнуть. Глава 22, битва за Коноху. Часть 4. Глава 22, битва за Коноху. Часть 4. Отряд Асумы. Куринай vs. Конан. После того, как Куринай раскрыла свою позицию, в нее полетели вражеские снаряды, да так, что девушка не успевала уклониться, из-за чего последовал самый логичный вывод – подставляться, но удача в этот раз на стороне добрых, чтоб их всех, будь воля автора, всех бы к ежикам святым попереубивал. Из-за моей добродушности и непредсказуемости этого фика навстречу атаке вылетел горшочек. Ураган Конохи. Все снаряды отбросило в сторону сильным ударом, который создал ветровой вихрь вокруг обладателя этой техники. Ли. Брюнетка не понимала, то ли рада, то ли, какого черта он тут забыл. Сам же паренек был сосредоточен на противнике, но удостоил девушку улыбкой, где на одном из зубов сверкала золотая коронка. «Мальчик, уйди, пока можешь». Конан кинула в него сюрикены, но тот просто уклонился ото всех, пропустив удары над собой, а сам согнулся, как Неа из «Матрицы», затем облизнул указательной палицей мизинец, после чего провел по своим густым бровям. Такое поведение мальчишку выбило из колеи опытную кунайчи. «Пора кончать с вами». Девушка хотела запустить еще одну партию, но тут была просто схвачена фирменная гендзюцу Юхи, состоящая из дерева, которое хватает противника. «Молодец, Ли», отвлек ее, похвалила Генина женщина, а сама достала куна и приставила его к горлу противницы, чтобы та не успела исчезнуть из поля зрения. «Она просто кончила от моих сочных бровушек», парень же пострелял бровками и глазками одновременно, будучи уверенным, что он выглядит на все 100, но женщины лишь синхронно передернулись. «Неважно, теперь у нас есть заложник, чтобы добыть нужную информацию». Но тут Конан исчезла в птичках оригами, не оставив после себя и следа. Юхи лишь ударила по дереву, после чего то развеялась. «Сбежала, тварь, Анка vs. Хидан. Прощайся с жизнью, ахахахаха». После своей пронзительной речи он решил продемонстрировать своей противнице, что та совершила смертельную ошибку, недооценив противника. Теперь он правил балом, и для подтверждения этого он сперва проткнул себе ногу, и как только это случилось, Анка почувствовала дикую боль в собственной ноге, из-за чего тут же припала на одно колено, стиснув зубы и посмотрев вниз, девушка обнаружила, что все ее штаны запачканы кровью, а когда дотронулась до них, то почувствовала новую волну, наряду с этим ее рука немного просела вглубь ноги, ощущая сопротивление лишь от штанов, но никак не кожи или плоти. На ее глазах застыл ужас и страх. «Невозможно», сквозь зубы проговорила девушка, немного дрожа, все-таки она была опытна, но такое видит впервые. «Еще как возможно, сученька». Оккультник уже собирался хажить финальный аккорд. «Передавай привет друзьям». Митараши поняла, что это конец, поэтому просто прикрыла глаза, готовясь принять свою участь, ведь она проиграла. Но тут она падает на землю от сильного удара по лицу, открыв глаза, Анка видит, как точно в таком же положении лежит Хидан, потирая место удара, а выбила его из круга Пакура. «Да вы страх потеряли, детишки, думаю, тебе пора на боковую». Кунаичи создала множество шаров, которые направила в сторону Седова. Они тут же стали прожигать шиноби, в воздухе стоял запах сгоревшей плоти, руки, ноги, тело, горело абсолютно все, а некоторые места просто прожигались насквозь, но самым примечательным было то, что Акацушник лишь лежал и смеялся, будто получая болевой оргазм. Это напрягло двух кунаичи, поэтому Анка решила не давать ему возможности восстановиться и снова встать в этот проклятый круг, поэтому в один прыжок, с кунаим наперевес, сократила дистанцию до врага, чтобы отрубить тому голову, но ее отбросили куда подальше птицы оригами, а затем исчезли вместе с Хиданом, оставив девушек с носом. Черт, как будто вс. Шизуне. Шизуне никак не могла прийти в себя после удара и начала задыхаться, ничто не могло помочь девушке. Якуши подходит, параллельно покрываю руку чакрой, чтобы нанести решающий удар, но тут в него летит множество кунаев, от которых он запросто уклонился. Рядом с брюнеткой приземлилась Карин, которая тут же заставила укусить себя, подняв голову товарища и сжав ее челюсть на своей руке. После укуса женщина чувствовала, что ей становится легче дышать, да и моторная функция возвращалась в норму. Хм, что же, неплохо. Поправил очки Кабуто, слегка улыбнувшись. Но недостаточно. Очкарик быстро сократил дистанцию и порвал связки на ногах обеим девушкам, из-за чего те не могли нормально двигаться, и вот парень замахивается, оставаясь в такой позе на несколько секунд. А знаете, чакра исчезла, как и его настрой на убийство. Пока не буду вас убивать, а затем просто исчез в Шуншине. И что это было? Забуза vs. Кисами. После того, как техники двух мечников встретились, создавая огромную взрывную волну, отбросившая обоих шиноби друг от друга, они оба, ничего не говоря, поднялись и достали свои мечи, приготовившись к дальнейшему сражению, которое больше напоминало танец смерти. Каждый пытался задеть другого, но они оба были мастерами своего дела, поэтому результатами были всего лишь пара царапин на телах соперников. Забуза решил отпрыгнуть, чтобы начать складывать печати, чего не ожидал владелец Самиходы. Суитан. Водоворот. Огромная волна, закручивающаяся в спираль, ринулась в сторону Кисами, но тот просто подставил свой меч и впитал технику. Лови ответку. Тут же Хашикаге запустил ту же самую технику, только в разы мощнее, и выпустил ее из меча. Мамоичи решил, что он не хуже, поэтому принял атаку на себя, заблокировав удар мечом, но все же не выдержал напор, что привело к тому, что тот валялся в отключке. К нему подошел Кисами, чтобы закончить их спор окончательно. «Прощай, друг мой», — проговорил мечник и разрубил владельца обезглавливателя пополам, но вместо тела оказались брызги воды, разлетевшиеся в разные стороны. Водный клон. Мечник тут же сообразил, откуда будет наноситься атака, поэтому пустил меч с разворота, но противник уклонился и одним взмахом отрубил руку Хашикаге. Тот схватился за отрубленную конечность, которая тут же начала кровоточить, и сделал пару шагов назад. «Ты проиграл». Демон тумана решил быстро все закончить, он взмахнул мечом, но раненый уклонился, зайдя снизу, а затем прописал мощный удар в челюсть Мамоичи, из-за чего тот упал на землю. «Еще встретимся». Кисами поднял свою руку и исчез в водном шуншине. «Жду не дождусь». Асума vs. Сосари. Яд быстро распространялся по телу мужчины, каждая его жилка наполнялась веществом. «Что за вещество?» спросите вы, а я в душе не ебу. Честно, просто очень мощный яд, который сносит все в организме бородача к хренам собачьим. Из его глаз начала течь кровь, руки тряслись, как у наркомана со стажем или алкоголика без допинга, легкие начали отказывать, поэтому дышать становилось все труднее и труднее, не говоря уже о том, чтобы разговаривать. «Ты был достойным противником, пожалуй, я сделаю из тебя куклу», — заключил Сосари и начал складывать печати для запечатывания. «А берега ты не попутал?» Асума выпустил дым изо рта, после чего поджег фитиль, спрятанный в одном из зубов, который тут же привел к взрыву и отбросил парня от противника. «Асума, вы как?» Амина прибыла на место сражения, обнаружив союзника в печальном виде, да и лицо немного обожгло из-за взрыва. Тот лишь промолчал, помотав головой, думая, что его деньки сочтены. Секунду. Девушка сообразила, в чем дело, поэтому тут же покрыла свои руки водой, затем объяла тело мужчины своей техникой, и со временем стало видно, как яд покидает тело через поры брюнета и растворяется в технике кунаичи. «А ты интересный экземпляр», — подытожил кукловод, приведя себя в порядок, а приводить было что, так как руку оторвало из-за взрыва, пришлось вставлять новую, да и некоторые шестеренки нужно было подкрутить, но девушка ничего не ответила, лишь помогла Асуме подняться на ноги, после чего приготовилась к сражению, а тем временем бородач достал новые игрушки. Что ж, второй раунд, кастеты надеты, а сам Шиноби полностью готов к сражению, теперь-то он не будет недооценивать такого противника. Согласен, Акацушник скинул плащ и предстал миру в виде куклы, затем открыл какой-то люк в своей груди, и оттуда сразу вылетели 100 марионеток. Моя фирменная техника, сотня. Эх, знал бы он, что этой техникой половина студентов России пользуется. Что же ты за монстр, раз сделал из себя марионетку? Амина была в шоке от того, что увидела, ее мировоззрение только что разломали, а потом собрали совсем неправильно, настолько ей было дурно от вида врага. Хватит разговоров. Все куклы достали оружие, постукивая своими зубками, будто зомби. Вперед. Начался ожесточенный бой, а Сума и Амина еле-еле отбивались от атак кукол, однако ранений пока не получили, а как они недавно выяснили, что ранения от этих кукол смертельны, поэтому плюс 100 к бдительности обеспечено. Прошло несколько минут, оба шиноби с трудом стояли на ногах, а грудки то вздымались, то опускались, им категорически не хватало воздуха, ведь в таком темпе сложно долго сражаться, а вот их оппонент выглядел бодрым и отдохнувшим, ну, насколько это позволяет его видок. Хаем, а вы молодцы, продержались до 10, похлопал красноволосый, перегруппировав свои войска. Но на этом все. Одна из кукол Сосари зашла сзади на бешеной скорости и ранила девушку в плечо, однако шатенка сразу разбила ее в клочья. Пора с этим кончать. Сарутоби сложил серию печатей, ему надоело это терпеть. Катон, цветы феникса. В куклы полетели снаряды, которые уничтожили их, хоть те и пытались уклониться, но Асума каким-то образом управлял траекторией выстрелов, словно марионетками. Я впечатлен. Акацушник уже слюной давился от выкрутасов этого шиноби, представляя, какую куклу он сделает. Вот красноволосый, вместе с мечом в руке, оказался сзади шиноби Канахи, замах и голова летит с плеч, вот только не голова Сарутоби, а Сосари, из-за чего тот падает на колени, не подавая признаки жизни. Спасибо, Амина. Девушка слегка улыбалась, развеивая свою фирменную технику, с помощью которой она победила одного из Акацуки, хоть и еле-еле сопротивлялась яду. Низа. Но не успела она договорить, как ее грудь пронзает тот же самый меч, что секунду назад был у кукольника, сзади оказывается обезглавленный Сосари, который убил девушку точным ударом в сердце. Мужчина быстро схватил девушку за плечи и сорвал с орудия, отпрыгнув назад. Нагаре, я иду. Последнее, что сказала Кунаичи перед тем, как навсегда закрыть глаза на руках у бородача. Он положил ее на землю, положив руку на лоб, благодаря за его спасение. Ах ты, ублюдок! Асума кидает, пропитав его огромной дохой чакры ветра, да и замах был мощным, из-за чего Сосари не успевает уклониться, и это позволяет оружию попасть точно в сердце парня, тем самым задевая его жизненно необходимый атрибут – цилиндрическую капсулу жизнеобеспечения. Кукольник стал качаться из стороны в стороны, но не умер, да и Асуме было мало. Он, с разбегу, сильным ударом загнал кастет куда поглубже. «Сдохни, тварь!» После этого Сосари просто развалился на мелкие кусочки, а Мина же осталась лежать мертвая прямо перед человеком, которого она спасла. «Прости, девчушка, я не заметил». Асума наконец закурил свою сигарету, но облегчения она так и не принесла. «Фугаку vs. Кокузу». В Фугаку летели мощные техники молнии и воды, от которых невозможно было уклониться, ибо их скорость превышала доступный предел Учихи. Наш шиноби уже успел попрощаться с жизнью, готовясь к встрече с любимой, однако у судьбы сегодня были другие планы насчет смертей. Техника подмены. В самый последний момент вместо главы клана появился один из монстров Таюи, принявший весь урон от техник прямо на себя, разлетевшись на куски по всему полю боя, а сам брюнет появился рядом с девочкой. Неожиданно, а я уже прощался с жизнью. Вытер пот со лба Учиха, снова готовясь к схватке. Рановато, папаша. Узумаки призвала второго монстра, чтобы хоть как-то сравнять шансы в численности. Хаем, что ж, у нас подкрепление, неплохо. Новый заряд мощной техники в сторону команды, однако ребята успели уклониться и спрятаться за обрушившимися обломками здания, чтобы перегруппироваться. Нужен план. Выдвинула предложение Таюя, слегка высунув голову, чтобы оценить обстановку. «Я знаю, что делать, но тебе нужно прикрыть меня», — высказался Фугаку, также наблюдая за противником с помощью шарингана. Девушка лишь кивнула, начав отдавать команды своему монстру, при этом призывая второго. «Ну же, не заставляйте меня долго ждать». После фразы Кокузу напротив него тут же появились брюнет с красноволосой, а также двое ее монстрика. «Начнем, пожалуй». Акацушник сложил серию печатей, и тут же вылетели техники всех стихий, кроме огня, создавая непредсказуемую хаотичную технику. Монстры Таюи приняли удар на себя, защищая хозяина, тем самым давая ей возможность для контратаки. Девушка направилась прямо на противника, запуская в него гору кунаев, чтобы дезориентировать противника, что у нее получилось на дурачка, так как действие техники Кокузу не ослабило своего эффекта, так что последний удар Узумаки должен был бы быть смертельным для успеха атаки, но бухгалтер Акацуки останавливает техники и хватает девушку за горло одной рукой, понимая, что монстрики поглощают весь урон, однако с другой стороны нападает шарингонистый. Акацушник хочет уклониться, но не успевает, однако оппонент просто проходит сквозь него. «Клон», — подумал бессмертный, как тут же его пронзила сильнейшая боль. «Минус один», — прокричал Фугаку, выпрыгивая из-за укрытия и протыкая одно из сердец Кокузу. Таюя же успела вонзить еще один кунай в сердце настоящего тела Кокузу, пока тот был обескуражен шоком и болью. «Минус два», — крикнула в ответ девушка, и команда сгруппировалась, отдалившись на некоторое расстояние. «Ах вы, ублюдки!» Нукинин был вне себя от злости. «Вы за это заплатите!» И, сука, в прямом и переносном смысле, но все же не изменил своим принципам еврейской политики. Та фигура, которая осталась невредима, слилась с шатеном, образуя какого-то нового непонятного гуманоида. «Пора кончать с вами». Тут уже было не до шуток, так как Кокузу резко сократил дистанцию и отправил Учиху в стену мощным ударом под дых, а девушку схватил за горло и начал сжимать его настолько сильно, что в любой момент мог вырвать его. Выбора нет. Глава клана быстро пришел в себя и оценил ситуацию, поэтому прыгнул на врага, ожидая, что Кокузу и его поймает за шкирку. «Глупый ход», — съязвил Акацушник, тут же сменив хватку за горло, начав сжимать с удвоенной силой. «А по мне, так в самое яблочко». Мужчина тут же схватил другую руку противника и воткнул в нее кунай, тем самым освобождая Узумаки, затем резкий удар в лицо красноволосой заставляет девушку отлететь от двух шиноби куда подальше. На лице Таюи читался немой шок. «Позаботься о Саске». После этого завещания Фугаку вцепился всеми силами в убийцу его возлюбленной и проорал, что есть сил. «Аматерасу». Обоих шиноби обхватило черное пламя, они оба стали единым сгустком, который и не думал тухнуть. Единственное, что было слышно, — крик девушки. «Нет, отряд Какаши, Неджи vs Муби, готов сдохнуть». Муби достал кунай, прокрутив их в своих пальцах, при этом тут же сложил печать концентрации, надеясь застать соперника врасплох. «А ты?» Неджи появился прямо перед ним с активированным бейкуганом, вставая в фирменную позу клана. «64 касания небес», — прокричал название техники Хьюга и отправил парнишку спать после быстрой серии ударов. «Вы серьезно? Я даже в миллиметре от смерти не был». Брюнет был расстроен такому исходу и таким слабым соперником. «Шисуи vs Орочимару. Что ж, не буду недооценивать тебя». Орочимару решил сражаться всерьез, так как знал, на что способен его противник, поэтому сразу извлек Кусанаги из раскрывшейся пасти, а затем закрыл глаза, так как знал, что с таким Учихой даже взгляд на ноги не поможет. «Ты как всегда омерзителен». Шисуи тут же активировал Мангёку, так как знал, что Змеиный Санин был назван так не только из-за омерзительности, но и из-за огромной скорости. «Руки змей». Отшельник не решил ждать первого хода Джонина, поэтому атаковал первым, но брюнет сразу же разрубил их своим кунаем. Однако из этих обрубков появился и сам Орочимару собственной персоной, который целился точным ударом в сердце своим мечом, но благо Учиха успел среагировать, парировав удар, который успел зацепить только плечо, оставив царапину. Гений клана отступил назад, но и тут его ждала ловушка из змей, которые сразу же окутали его ноги, мешая двигаться. Санин сразу же выдвинул шею вперед, тем самым удлинив ее и проткнув шею Шисуи своими клыками. «И это все?» — разочарованный голос прозвучал после того, как змеевик отлип от шеи противника. «Я ожидал большего». Но на это шарингонистый лишь улыбнулся, заставив Орочимару напрячься. Через секунду тело Учихи начало испаряться, а на его место появляется взрывчатая печать, прикрепленная к лбу Нукинина. Дерьмо. Прогремел взрыв, после которого змея сбросила кожу. «Мда, от тебя и вправду можно ожидать чего угодно», — похвалил соперника Орочимару, слегка похлопав в ладоши. «Именно поэтому заказывай гробик». Шисуи быстро сложил печати, наполнив полную грудь воздуха. «Катон, великий огненный шар, тело Санина еще не успело полностью сформироваться, поэтому он никак не успевал уйти из-под атаки, а шарик был действительно внушительных размеров. Фуинджуцу, врата змей». Эти три пары врат были единственной надеждой отшельника. Однако Шисуи успел быстро обойти эти заслонки и сократить дистанцию, начав ближний бой, чтобы успеть одолеть владельца Кусанаги, пока его тело не восстановилось. Спустя несколько секунд произошел точечный удар в переносицу, отчего желтоглазому пришлось их открыть. «Цукуйоми!» — крикнул Учиха, думая, что победа близка, однако это оказалась всего лишь какая-то змея, подмененная Санином. «Ну что, какого мучить бедную змейку три дня?» Мужчина явно дерзил, выходя из-за дерева, продолжая держать глаза закрытыми. «Прикольно, тут один из великой троицы стоит столбом, понимая, что оцепенел, особенно, если ваша чакра идентична». И тут до экспериментатора дошло, что он облажался по-крупному. «Думаю, ты уже понял, что все равно попал в мое гендзюцу, так как я погрузил в него твою чакру из змейки, а теперь и тебя самого». Брюнет открыл глаз, чтобы вновь повторить технику. «Цукуйоми». И вот он, мир иллюзий, в который был помещен один из Акацуки. Орочимару был распят на кресте, его ладони были проколоты огромными гвоздями, после которых остаются хорошие такие стигматы, ноги скручены колючей проволокой, а на голове находился терновый венец, прокалывающий голову жертвы. Вскоре появляется Шисуи с мечом в руке, покручивая его в руке, ничего не говоря, затем он протыкает врага, задевая все жизненно важные органы, чтобы вся боль была невыносимой, затем меч был воткнут в глаз и прокручен несколько раз, для того чтобы жизнь сраным медом не казалась. Прошло 72 часа пыток и мук, перед тем оба шиноби были измучены, но тем, кто встал на ноги, был Рачимару. «Ты еще можешь стоять после такого?» Учиха был поражен силой воли этого Санина, так как его знатно колбасило после двух цукуйоми подряд. «Эф, детский сад». Но затем отшельник падает на колени, упираясь руками в землю, и отхаркивает огромный сгусток крови. Но повторять не будем. После этих слов противник исчез. «Мудила». Шисуи падает без сознания. «Гай vs. Дейдара. Ураган Канахи». Гай решил не церемониться и сразу пойти в атаку, чтобы избавиться от противника и пойти на подмогу остальным. Но Дейдара запустил в него своих жуков-бомб, и зверю Канахи пришлось покушать земли матушки, так как его хорошечно так впечатало. «Больно. Потерь он плечо, пытаясь его хоть немного вправить. Не буду с тобой долго играть». Блондин спрыгнул со своей птицы и запустил ту в Майта, но Густобровый легко уклонился, перекатившись через себя назад, отметив легкость происходящего, но не учел фактора неожиданности. «Искусство, взрыв». Коронная фраза, и прямо перед лицом Джонина прогремел взрыв, отбросивший его еще дальше, нанеся серьезные увечья. А теперь, мастер-фломастер опять запустил своих жуков, дабы добить брюнета. Прогремел взрыв, но также и еще одна техника, принявшая урон. Вращение. Неджи появился вовремя, заслонив своей техникой урон от взрыва. «Спасибо», — поблагодарил ученика учитель, вставая с земли. «А теперь сыграем по-крупному. Четвертые врата. Откройтесь». Гай засиял зеленым свечением и ринулся с места. Реакция Дейдары не была развита настолько сильно, поэтому он даже не успел заметить, как была произведена мощная серия ударов, отправившая его в нокаут, но Майта хотел отыграться за свой костюмчик, который изрядно потрепался после серии взрывов, поэтому решил нанести решающий удар. Лотус. Сильнейший удар сотряс землю и оппонента, который погрузился на несколько метров вглубь, вряд ли пережив этот удар. Вот и все. Какаши vs. Цучикаги. Малыш, иди отсюда пока можешь. А Аноики был в своем репертуаре, ведь людей старше него, которые обладали такой же силой, больше не осталось, как он сам считал. Не вариант. Какаши быстро сложил печати, опустив руки на землю. Датон. Зыбучие пески. Земля под ногами старца разрыхлилась и стала вязкой, но Цучикаги лишь поднялся в воздух, избежав такой примитивной атаки. Слабовато. Лысик сложил печати, а затем выставил руки перед собой, концентрируя белый куб энергии. Стихия пыли. Молекулярный распад. Фирменная техника Анойки полетела в Хатаке, но тот лишь уклонился, не успев заметить второго выпада Каге. Датон, иглы, шипы вырвались из земли точно в том месте, где приземлился масочник, проткнув ему ногу насквозь, заливая землю кровью и лишая возможности двигаться. Вот ты и попался, не уверен. Тут из земли выскочили верные псы Пепельного и сковали Цучикаги по рукам и ногам, даже бородку его не пожалели. Когда ты, скованный, был немного в шоке, так как не понимал, когда же этот выскочка сумел обхитрить его, а он и рад поделиться. В тот момент, когда я делал технику зыбучих песков, то создал клона, который был прямо позади меня, призывая моих верных друзей, коротко ответил Какаши, до сих пор находящийся в неудобном положении. А теперь, его шеринган закрутился в спираль, а из глаза потекла кровь. Камуи. Хатаки применил свою технику, заставив своего противника исчезнуть в параллельную реальность. С этим покончили. Джонин попытался избавиться от оков, но было слишком больно, да и крови выливалось слишком много из-за этих попыток, поэтому был вынесен вполне логичный вердикт. Безуспешно. Придется ждать остальных. И в этот же момент шеринганисты подумал, что это было как-то легко. Итачи vs. Казекаги. Знаете, я не буду с вами долго возиться. Второй гений клана сказал это и тут же оказался за спиной Каге, нацелив кунай прямо в шею противника, но того успел защитить песок, который тут же ринулся в контратаку, из-за чего Учихе пришлось отпрыгнуть. Что ж, значит подольше. Даже и не думай быстро отделаться. Тут ногу брюнета схватил песок, который тут же окутал шиноби полностью, Казекаги сжал руку, после чего песок сдавил тело брюнета, которое лишь разлетелось на кучу ворон в разные стороны. Неплохо. Сам же Итачи появился в другом месте, набивая серию печатей. Катон, большой огненный шар, крикнул шеринганисты и снова разлетелся на кучу ворон, что не ушло от глаз Казекаги, который подумал, что техника огня лишь диверсия. Красноволосый поставил барьер, чтобы защититься от огня, а сам начал ждать, откуда появится сам парень, но он никак не ожидал, что брюнет возникнет прямо из огня, пробивая песок. Аматерасу. Владыка песка никак не успел среагировать, чтобы защититься, поэтому ему пришлось гореть заживо в ужасных муках. Все же рассчитывал на побыстрее. Амиихаку vs. Мизукаге. Стихия лавы. Извержение. Мэй пустила огромную волну из лавы в ребят, те с трудом смогли уклониться, чтобы перегруппироваться и разработать план, так как расстановка сил была явно не в их пользу. Каков будет план? Хаку решил поработать в команде, предварительно создав ледяного клона, чтобы тот отвлек внимание от них, пока они разрабатывают план. Нужно заставить ее открыться. Сделала выводами, просматривая местность шаринганом, ища лазейки для атаки. Ладно, просто подыграй мне. План был составлен, точнее план был один, импровизация. Ребята выбежали из укрытия в разные стороны, обходя каждый со своей стороны, чтобы взять противника в кольцо. Как только маневр был совершен и союзники встали друг напротив друга так, чтобы посередине была Каге, то прозвучали названия техник. Стихия льда, снежная буря, стихия пламени, огненный ураган. Две мощные техники полетели в Мизукаге с двух сторон. После их соприкосновения погремел взрыв, и поле охватил клуб пара, за которым ничего не было видно. Однако Ами увидела, что Мей сумела избежать последствий и стала набивать печати для собственной атаки. В сторону. Девушка успела предупредить Шатена, пока не стало слишком поздно. Суитан. Резак. Плотная струя воды резала все на своем пути, в том числе и ребят, если бы они попали под раздачу. Команда снова решила перегруппироваться, но тут на них напала Мэй, которая проговаривала новую технику. Стихия лавы. Поток. Изо рта полилась очень, мать его, очень горячая хрень, под которую лучше не попадать вообще никому, но ни один из них не успевал уйти. Времени на раздумывание не было, поэтому Хаку сделал выбор. Он одной рукой оттолкнул девочку с помощью чакры подальше от эпицентра, а второй сложил серию печатей. Стихия льда. Снежный кол. Лава заполонила парня, погружая его под магму, а ледяной в свою очередь проткнул Мизугаки грудь насквозь, точно пробив область сердца. Хаку. Крикнул Ами, но было слишком поздно. Саске и Югая vs. Хирузин. Ну что ж, мальчик мой, готов. Сарутоби обратился к Саске, а сам скинул с себя плащ Каге, представ в полном обмундировании. А то, давно хотел надрать твой дряхлый зад. Старик улыбнулся такому рвению со стороны своих бывших бойцов, Сам же Учиха быстро сложил серии печатей. Катон, большой огненный шар. Техника полетела точно в Хирузина, но тот лишь уклонился и сложил серию в ответ. Нимпа, клоны сюрикены. Хакаге запустил один сюрикен, размножившийся на сотню других, которые покрывали огромную площадь поражения, из-за чего дула у ребят были хуже некуда, но тут вмешалась Югао. Датон, стена, огромный заслон вылез прямо из земли, который защитил обоих шиноби, но девушка не останавливалась, а лишь ускоряла темп набивания печатей. Датон, шипы. Прозвучала следующая техника, и в сторону Каге направляются кучу шипов, но тот опять с легкостью уклонился и побежал на ребят. Датон, масло. Хакаге выпустил горючее масло, которое разлилось прямо возле ребят, они лишь успели посмотреть друг на друга перед тем, как Хирузин кинул взрывную печать и исчез. Прогремел взрыв, задевший противников, затем послышалась следующая атака. Катон, рев дракона. Мощная техника огня полетела в команду, но Саски не растерялся и создал точно такую же технику, однако это отняло много сил и чакры, что дало Югао шанс вступить в схватку тайджутсу с Сарутоби. По битве она явно проигрывала, но этого времени хватило для брюнета, чтобы тот успел подлететь с молнией наперевес. Райтон, Чидари, прокричал Учиха и пробил плечо старику, но каково было его удивление, когда плечо просто начало таять, из-за шока Саски пропустил сильный удар в лицо, отправивший его в полет, но на другом конце уже был Итачи, поймавший младшего брата. Что за, выругнулся только что подошедший Какаши, озвучивший мысли всех, кто сейчас находился на поле брани. Ах, вы об этом, показал на свое плечо Хирузин. Что ж, думаю, больше нет смысла в конспирации. И в ту же секунду вместо Хакаге скрытой деревни Листа стоит Зицу собственной персоной. Удивлены, арена, Рейкаге, действуй. В ту же секунду, по приказу Пейна, Эй берет и подставляет кунай к горлу Би, беря его в заложники. Эй, бро, чё за нах, ты с ним замешан в каких-то делах? Нигер был в явном шоке, он не ожидал предательства от того, кого называл братом почти всю жизнь. Водила, высказался Наруто, так как сам был слегка обескуражен. Не, я конечно люблю не пиздецкий поворот-поворотыч, чтобы прям в кресло вдавило, будто мама Джун на тебя села, но это реально неждан прилетел. Глава 23, битва за Коноху, часть 5, глава 23, битва за Коноху, часть 5, арена, водила, высказался Наруто, так как сам был слегка обескуражен. Не, я конечно люблю не пиздецкий поворот-поворотыч, чтобы прям в кресло вдавило, будто мама Джун на тебя села, но это реально неждан прилетел. Заткнись, Джинчурики. В разговор вступил Пейн, планы которого хоть и шли своим чередом, но все-таки этот ребенок напротив был той еще занозой в заднице. Ути-пути, кто тут у нас такой заводной, у кого шило в жопе заиграло, дразнился Наруто, ему нравилось выводить противников, в мозгоебстве ему даже баба в ПМС не уступит. Варежку прикрой, пока кунай в уретру не загнал. Сразу сменил тон блондин. А ты попробуй, тебе не коснуться бога. Ответило тело Яхика, разведя руки в стороны, показывая свое превосходство и недосягаемость. Его нет. С покерфейсом ответил Панк на такое заявление. Тин даже немного смутила эта неоднозначная реакция. Наруто, стой. Джирая хотел было остановить своего крестника, но уже было поздно, так как Узумаки почувствовал вкус предстоящего сражения. Быстро переместившись за спину Акацушнику с помощью Хирайшина, он чуть было не нанес прямой удар с ноги в затылочную долю, но соперник вовремя пригнулся, готовясь всадить кунай в тело сорванца, тот же успел парировать его своим кунаем, переводя все в рукопашно-кунайный, длившийся несколько секунд, пока Наруто не отбросила некая невидимая сила обратно к Санину, когда тот хотел проткнуть голову противника. И это все, поза скрещенных рук, я разочарован. Это говорит тот, кто только что проиграл в рукопашку и больше не стоит с распростертыми объятиями. Поднялся Панк, отряхивая драгоценную, при этом его заявление задело гордость Рыжего. Не так ли, божушка ты наш? Наруто слегка улыбнулся, чего нельзя было сказать о Яхика, в глазах которого ясно читалось желание растоптать этого наглеца. Хе-хе, будет жарковато. Подметил уже про себя Панк, не желая показывать слабину, однако улыбки с лица не спадало. Нагата, я не хотел верить, но ты, похоже, и вправду используешь тело Яхика. Джирая признал одного из своих первых учеников. А вы проницательны, сенси. Похлопало тело Рыжего. Наруто, у него Ринниган, мы должны действовать очень внимательно. Да и к тому же это его не настоящие тела, поэтому седовласому не дано было закончить свою речь. Бла-бла-бла, вот что я услышал. Грозный взгляд в сторону блондина не был помехой продолжить балаган. Однако, думаешь, я ни черта не понял, сейчас основная задача освободить этого недорэпера. Да и к тому же, у тебя уже есть с кем позабавиться. И с кем же? Но Узумаки не ответил, лишь сделал пару шагов назад, а затем указал пальцем за спину крестного, где летела огромная воздушная пуля, сносящая Санина вместе с Гамабунтой. Я про него. Наруто натянул улыбку, так как следующая пуля уже находилась в пути по его душу. Спустя секунду она точно поразила свою цель, подняв огромный столб из пыли и песка. Ха, я попал, ты следующий. Шукаку указал на Пейна, но тот лишь сделал точно такое же движение, что и Наруто несколько секунд назад. Демон все же решил проверить свой тыл, и, как оказалось, там стоял целый и невредимый панк, топающий ножкой по земле, скрестив руки. Ты, видимо, совсем страх потерял, енот помоечный. Наруто выставил одну из рук вперед, раскрыв ладонь. Ну и что ты сделаешь? Однохвостый понимал, что без Кьюби этот паренек не представляет серьезной угрозы, но как же он был удивлен, когда все его тело стало обхватывать песок, и по мере того, как Наруто сжимал руку, росло и количество связывающего песка. Все присутствующие были в шоке. Пейн же сменил свое мнение о противнике, теперь в его голове крутилось лишь одно слово. Интересно, сам же объект внимания окружающих после того, как полностью сжал кулак, образовал некое колечко с помощью большого и указательного пальца, через секунду в плотной оболочке из песка, которая связывала Шукаку, образовалась дырка, ведущая прямо в пещеру забытой долины. Ты не посмеешь. Демон прекрасно почувствовал, где именно ему поддувает ветерок. Надо, Федя, надо. Панк скрестил руки в традиционном знаке шиноби, подпитав руки чакрой молнии. Страх и ужас выражался на лице Однохвостого, он пытался вырваться, но никак не мог этого сделать, остальные же просто застыли на месте, им просто было интересно, чем же весь этот бред кончится. Когда Панк уже хотел осуществить свою месть, его остановили. Наруто сама, прошу вас, не трогайте брата. Тут в разговор вмешалась Тимари, которая буквально загородила очко демона. Апа, вы еще и живы, что ли? Пахуист был весьма удивлен. Раз уж вы такие живучие таракашки, то можете мне и пригодиться. Он развеял технику, и песок стал потихоньку спадать с монстра. Мы не подведем. Блондинка была согласна на любые условия, так как понимала, что раз уж эти акацуки захватывают хвостатых вместе с подставным Райкаге, то и их Казекаги также замешан в этих делишках, поэтому единственные, кто их сможет укрыть от бед, Наруто и его союзники, в числе которых могут оказаться еще несколько джинчурики. Окей, мы потом придумаем, как вы расплатитесь за мою доброту. Хищная улыбка отразилась на лице Панка, заставившая девушку проглотить слюну. Что ж, раз уж мы в этот раз команда, то попрошу некоторых не харкаться налево-направо. Грозный взгляд в сторону монстра, с которого уже спал весь песок. Договорились. Все-таки Шукаку успокоился и оценил происходящее вокруг. Но мы с тобой потом разберемся. Хоть и враг моего врага, мой друг, но такое унижение демон никогда не забудет. Браво! Акацушник вновь захлопал в ладоши, однако это уже действительно были аплодисменты за шикарное выступление. Наруто Узумаки, ты просто уникум, даже жаль тебя убивать. Но тут Пейн стал серьезным, как и все его копии, которые приготовились к сражению. Все-таки нельзя недооценивать этих клоунов. Яхикайка стали испускать бешеное количество чакры, да так, что Тимари и Канкура не могли стоять на ногах, а сознание тут же покинуло их тела. Мощно, блин, это же и подметил Кьюби, который хоть и немного, но пустил по каналам чакры Наруто свою чакру, дабы тот не чувствовал дискомфорта во время боя. Спасибо, братец. Панк поблагодарил друга, тот лишь кивнул, так как не было времени на перепалку или любезности. Я смотрю, что кто-то каналы чакры открыл. Блондинчик показательно зевнул, стараясь выбесить противника, но затем вспомнил и перевел взгляд на задыхающихся ребят. Эх, излюбленный знак шиноби, Каге Буншин но Джуцу. После техники образовались два клона, которые подхватили ребята и ушли вместе с ними куда подальше. А ты добряк, высказался Шукаку, который во второй раз оказался в долгу перед Наруто. Будет жалко, если такая сочная задница окажется на мертвом теле, коротко ответил блондин, вызвав улыбку на лице демона, который стал потихоньку понимать этого странного паренька. «Брат, я не пойму, что творишь ты за хуйню?» Тут во весь этот переполох вмешался Би, который в очередной раз попытался вырваться из охапки Рейкаге. «Нагата, может, уже раскроем карты?» — обратился и к Пейну, слегка повернув голову. «Валяй!» — дал отмашку командир, после чего через секунду на месте и стоит белый Зицу. «Ёбушки-воробушки! Отряд Асумы! Асума!» — послышался голос Куринай, которая приземлилась чуть поодаль от места сражения бородача. «Да!» — отозвался Джонин, который склонился над телом девочки. Ее грудь была пробита насквозь, но не прошло еще и 5 минут, а вокруг раны уже появились гнойники с тем еще запашком. Само же тело стало слишком бледного оттенка, создалось впечатление, будто труп начал разлагаться. Господи! Девушка была в шоке от увиденного, хоть она и была кунайчи, но к таким картинам мало кто привыкал. Что с ней случилось? Брюнетка склонилась над телом, чтобы присмотреться внимательнее, но быстро отринула эту идею из-за едкого запаха, пробивающего нос до дрожи во всем теле. Неважно, Шиноби будет вечно в неоплатном долгу перед этой девчушкой, он поклялся похоронить ее с почестями, а пока что он встал с колен и выкинул сигарету, чтобы закончить этот бардак в деревне. Нужно найти остальных, нажрется он куда позже. Спустя секунду оба Шиноби исчезли, поиски не заняли много времени, потому как от мест сражений фанило сильными потоками чакры. Никто из команды не был серьезно ранен, кроме Таю и Фугаку, которых до сих пор не удалось обнаружить. Все молились, чтобы те не пострадали. Спустя несколько минут отряд обнаружил красноволосую, что сидит вся зареванная перед черным пламенем, которое и не собирается стихать. Таюя. Пакура подошла к девушке и положила ей руку на плечо, так как такое поведение подруги ее удивило. Но после проделанной процедуры, Узумаки резко развернулась к союзнику и приставила кунай к шее, успев затормозить, когда заметила дружественное лицо. Она была настолько в шоке, что не услышала того, как ее позвала напарница. Что случилось? Эти слова снова ввели девушку в состояние истерики. Однако Пакура понимала, что на эти сантименты нет времени, поэтому зарядила мощную оплеуху по лицу, дабы привести подругу в чувство. «Успокойся, у нас нет времени на слезы, где Фугаку?» Но красновласка лишь отрицательно покачала головой и указала на черное пламя, что горело позади. Все сразу поняли и не стали больше лезть с расспросами.